В конце первой декады июня командующий созвал военный совет, на котором начальник разведотдела доложил все, что ему было известно. Еще ранней весной стали поступать данные о том, что по ту сторону границы немцы оборудуют множество полевых аэродромов, прокладывают железнодорожные ветки, а бесчисленные грунтовые дороги тянут прямо к нашей границе. С апреля началось интенсивное передвижение немецких войск. Что это? Маневры? Но любые маневры и учения имеют начало и конец, а переброска немецких войск к границе не прекращается и с каждым днем нарастает. Сейчас ежедневно в приграничные с Украиной районы прибывает до 200 эшелонов с войсками и военным имуществом. «Мы имеем проверенные сведения», — докладывал Бондарев, «что из приграничной зоны на территории оккупированной Польши немцы выселили всех мирных жителей. При этом немецкие комендатуры предупредили местные польские власти. Если начнутся боевые действия, население не должно создавать паники, иначе расстрел на месте. Немцы заняли на территории Польши все гражданские лечебные учреждения, подвоенные госпитали, прислали туда свой медицинский персонал. Всех поляков, занимавших на железных дорогах ответственные должности, гитлеровцы заменили своими чиновниками. Теперь все немецкие эшелоны границы идут только в сопровождении усиленной немецкой охраны. На территории генерал-губернаторства, как гитлеровцы именуют оккупированную Польшу, введено военное положение. «Наверное, поляки им стали досаждать», — заметил Вашугин. «Возможно, товарищ корпусной комиссар, но, по-моему, дело не только в этом. Мы только что получили новые данные. Немцы повсюду начали заменять свои пограничные войска полевыми. А у самой границы, в районе западнее Перемышля и Радымна, они сосредоточивают огромное количество мобилизованных крестьянских подвод». Командующий военно-воздушными силами генерал Птухин обратил внимание членов военного совета на участившееся нарушение нашей границы фашистскими самолетами. «Сбивать их надо», — он рубанул рукой в воздух. «Я хорошо помню фашистов по боям в Испании. Это такие наглецы, что будут плевать в физиономию, пока не схватишь их за горло. К сожалению, мы еще не имеем разрешения хватать их за горло», — спокойно и сухо сказал Кирпонос. «Найдите способ без стрельбы помешать им вести разведку над нашей территорией». Командующий округом оглядел присутствовавших. «Ясно одно. Обстановка очень тревожная. Фашисты готовят что-то серьезное против нас. Или крупную провокацию по методу своих союзников, японских самураев, или... В любом случае, обстановка требует от нас решительных действий. Мы кое-что предприняли в этом направлении. Я отдал командующим армиями приказ занять небольшими подразделениями войск полевые позиции, подготовленные в предполье, передовая полоса укрепленного района. Это позволит нам в случае внезапного нападения гитлеровских войск поддержать боевые действия гарнизонов укрепленных районов и этим обеспечить подготовку развертывания полевых войск, прикрытие к отражению возможного наступления. Нам, как известно, приказано подготовить все корпуса, находящиеся в глубоком тылу округа и составляющие его второй эшелон, к выдвижению непосредственно к границе. Все, что необходимо для этого, мы сделали. Корпуса ждут лишь команды, чтобы двинуться в путь. Но о начале переброски их пока распоряжений нет. Не дожидаясь этого, мы предпримем необходимые меры усиления боевого состава и общей готовности войск прикрытия. Командующий говорил о том, что назрел момент 62-ю стрелковую дивизию армии Потапова подтянуть из Луцка ближе к границе, расположив ее в лагерях. 193-ю стрелковую дивизию из Коростеня тоже перебросить ближе к границе в Павурский лагерь. Управление 13-го стрелкового корпуса из Самбора перевести в Стрый. 3-ю кавалерийскую дивизию из района Жулкева оттянуть в Изяслав, в казармы 32-й кавалерийской дивизии, а на ее место из Черкас выдвинуть 190-ю стрелковую дивизию. Жулкев ныне город Нестеров. Кирпонос повернулся к начальнику штаба. Максим Алексеевич, немедленно подготовьте представление на имя наркома по всем этим вопросам. Как только он благословит нас, мы сразу же приступим к делу. А до получения разрешения Москвы штаб должен провести всю подготовительную работу. «Не опоздать бы», — задумчиво проговорил начальник штаба. «Думаю, что нарком сам поторопит нас, как только обстановка станет критической», — возразил командующий. «И вот что. Считаю необходимым немедленно отдать войскам, составляющим второй эшелон нашего округа, следующий приказ. В каждом полку носимый запас патронов иметь непосредственно в подразделениях при каждом ручном и станковом пулемете. Причем половину их набить в ленты и диски. Гранаты хранить на складах, но уже сейчас распределить их по подразделениям. Половину боекомплекта артиллерийских снарядов и мин держать в окончательно снаряженном виде. Зенитные тоже. Запас горючего для всех типов машин иметь не менее двух заправок. Одну в баках, другую в бочках. И, наконец, предлагаю максимально сократить срок приведения войск в боевую готовность. Для стрелковых и артиллерийских частей его надо уменьшить до 2 часов. А для кавалерийских, моторизованных и артиллерии на мехтяги до 3 часов. Одним словом, войска второго эшелона привести в состояние такой же повышенной боевой готовности, как и войска прикрытия границы. Предложение командующего единодушно поддержали все присутствовавшие. Генерал Пуркаев хмурил свои густые нависшие брови и лишь изредка одобрительно кивал. Но когда Кирпонос умолк, потирая лоб ладони, словно припоминая, все ли он сказал, начальник штаба не выдержал. «Ну а как же с доукомплектованием дивизии корпусов второго эшелона до полного штата?» — спросил он командующего. «Ведь случись, что сейчас, и корпуса не смогут вывести значительную часть артиллерии, нет тракторов, транспортом многие дивизии обеспечены далеко не полностью, не на чем будет подвести боеприпасы, да и людей не хватает». Михаил Петрович медленно достал расческу, привычными движениями тщательно пригладил зачесанные назад темные волосы, также медленно положил расческу в нагрудный карман кителя. «Это вопрос государственной политики», — сказал он. «Мы с вами должны понять, что Москва, принимая все меры для укрепления обороноспособности западных границ, вместе с тем старается не дать Гитлеру ни малейшего повода для провокации против нашей страны. А чтобы доукомплектовать людьми нашей дивизии корпуса до полного штата, обеспечить их недостающим парком тракторов, автомашин и другими средствами из народного хозяйства, потребуется провести частичную мобилизацию, которую в приграничном военном округе почти невозможно скрыть от гитлеровской разведки. Вряд ли руководство сможет пойти на такие меры». «Правильно и разумно», — горячо поддержал Вашугин. «В таком серьезном деле нужна осторожность и осторожность». «Ну ладно, нельзя так нельзя», — не успокаивался Пуркаев. «Но давайте хотя бы вернем артиллерийские полки и саперные батальоны с окружных полигонов дивизии». С этим согласились все. Военный совет в тот день принял очень важное решение, стремясь повысить боевую готовность войск округа на случай военного конфликта. Но были у нас недочеты, которые невозможно было исправить никакими экстренными мерами. Об этом шла речь на очередном заседании военного совета. Советские люди моего поколения, особенно те, кому довелось служить в Красной армии и флоте, никогда не забудут тех титанических усилий, которые в годы первых пятилеток прилагали коммунистической партии, правительство, весь народ, чтобы повысить боевую мощь вооруженных сил страны. В результате успешного выполнения первых двух пятилеток невиданного развития достигла наша индустрия. Это дало возможность ускорить техническое оснащение армии и флота. Достаточно вспомнить, что с 1929 по 1941 год количество стволов легкой, средней и тяжелой артиллерии увеличилось в 7, а противотанковой в 19 раз. С 1934 по 1939 год численность танковых войск увеличилась в 2,5 раза. Количество самолетов с 1930 по 1939 год возросло в 6,5 раз. К 1941 году наш военно-морской флот получил около 500 новых кораблей различного назначения. Все это значительно подняло боевую мощь наших вооруженных сил. Однако напряженность международной обстановки, угроза империалистической агрессии побуждали советский народ непрерывно увеличивать численность армии. С января 1939 по июнь 1941 года она возросла почти в 2,5 раза. Формировалось 125 стрелковых дивизий и множество соединений и частей других родов войск. Несмотря на возросшие возможности нашей промышленности, она не поспевала за стремительным ростом вооруженных сил. В войсках ощущалась нехватка вооружения, боевой техники, транспортных средств и средств связи. Возьмем наш Киевский особый военный округ. Читатель уже убедился, что значительная часть его войск накануне войны состояла из новых формирований. К ним можно отнести все 8 механизированных корпусов, формирование которых началось в 1940 году, и, естественно, еще не завершилось, 5 моторизованных артиллерийских противотанковых бригад и ряд других артиллерийских частей, а также и несколько стрелковых дивизий. 4 из них к началу войны насчитывали лишь по 2-2,5 тысячи человек. Не хватало вооружения и техники, не хватало личного состава. Не так-то просто было изъять из стремительно растущего народного хозяйства миллионы рабочих рук. Еще труднее было с командными кадрами. Партии и правительство делали все возможное для решения этой проблемы. С 1939 по 1940 год из запаса было призвано 174 тысячи командиров. Вдвое увеличилось число слушателей военных академий. Только в 1940 году было сформировано 42 новых военных училища для подготовки командного состава сухопутных войск и военно-воздушных сил. Численность курсантов с 36 тысяч человек была доведена до 168 тысяч. Все военные училища перешли с трехгодичного на двухгодичный срок обучения. Наряду с этим были организованы многочисленные курсы младших лейтенантов. Все это, безусловно, восполнило к началу войны не комплект в рядах командного состава, но далеко не полностью. Помнится, только в войсках нашего округа к маю 1941 года недоставало более 30 тысяч человек командного и технического состава. Большие надежды в 1941 году, как я уже говорил, мы возлагали на майский выпуск военных училищ. Но молодые лейтенанты попали в части всего за несколько дней до начала войны и, конечно, не успели освоиться, изучить своих подчиненных. Успокаивало то, что большое число командиров должно было прибыть сразу же после объявления мобилизации. Наиболее сложной проблемой являлось оснащение войск всеми видами вооружения, особенно новыми типами танков, самолетов и артиллерийских систем. Центральный комитет партии и правительства уделяли много внимания этому вопросу. Создавались первоклассные образцы военной техники. Именно тогда были запущены в серийное производство замечательные самолеты «Миги», «Яки», «Илы», непревзойденные средние танки Т-34, тяжелые танки КВ и многие другие виды вооружения. Это был величайший трудовой подвиг рабочих, ученых и инженеров. И все же промышленность не успевала удовлетворять потребности войск в боевой технике. Нам приходилось мириться с тем, что у нас многого не хватает, и надеяться на растущие поступления вооружений. В начале войны частенько можно было слышать критику в адрес высших военных органов, конструкторов и руководителей оборонной промышленности за их кажущееся отставание в создании новых видов боевой техники. Так могли говорить люди, имевшие очень смутное представление об истинном положении вещей. Создание новых типов сложного вооружения, организация их серийного производства и массовое освоение в войсках – дело чрезвычайно сложное, оно требует очень больших усилий, а главное – еще немало времени. Участникам Великой Отечественной войны хорошо известны великолепные боевые качества танка Т-34. Равного ему не было в мире на протяжении всей Второй мировой войны. Но давайте проследим, какой трудный путь прошли наши конструкторы, прежде чем завершили работу над этой прекрасной машиной и запустили ее в серийное производство. С 1932 по 1939 год промышленность поставляла армии главным образом танки Т-26, БТ-7 и Т-28. Основными боевыми качествами этих машин считались высокая подвижность и огневая мощь. Но в связи с развитием в немецкой армии специальной противотанковой артиллерии встал вопрос об усилении брони наших танков. В 1938-1939 годах в конструкторских бюро и на танкодромах шла напряженнейшая работа над новым 18-тонным колесно-гусеничным танком А-20. Машина оказалась перспективной, но имела слабое вооружение. Конструкторы Кошкин, Морозов, Кучеренко продолжали работу и вскоре выпустили из ворот завода танк А-32. Вооруженной 76-миллиметровой пушкой и двумя пулеметами. Главный военный совет в августе 1939 года остановился на этом танке, но потребовал от конструкторов дальнейшего совершенствования ходовой части и усиления броневой защиты. Конструкторы выполнили и это требование. И вот, наконец, в результате напряженной работы родился танк Т-34, шедевр танкостроения того времени. В начале 1940 года все испытания были завершены, и танк был запущен в серийное производство. До конца года промышленность уже выдала 115 этих замечательных машин, а к началу войны прибавила к ним еще свыше 1000. С такой же энергией велась разработка впоследствии прославившихся боевых самолетов. К сожалению, для полного оснащения армии новыми видами танков, самолетов и их практического освоения не хватило времени. Еще бы год-два. А пока в войсках нашего округа самолеты последних марок составляли лишь 15% авиационного парка. Такое положение было и с танками. Дело осложнялось еще тем, что с переходом к выпуску новой техники промышленность резко сократила производство запасных частей к старым машинам. Поэтому, когда те при усиленной эксплуатации выходили из строя, ремонтировать их было нечем. Неудивительно, что в первые же месяцы войны танки и самолеты старых марок сравнительно быстро растаяли. По боевой готовности среди войск нашего округа лучшими были стрелковые корпуса и дивизии, которые входили в состав войск прикрытия границы. Значительно хуже были укомплектованы и вооружены дивизии стрелковых корпусов, располагавшихся в глубине территории округа, по существу составлявших его второй оперативный эшелон. Наибольшую озабоченность у командования округа вызывал некомплект в артиллерийско-минометном и некоторых видах стрелкового вооружения. Особенно он чувствовался во вновь формировавшихся частях и соединениях. Не хватало минометов и зенитных орудий, крупнокалиберных и ручных пулеметов, автоматов. И совсем плохо было с автобронетанковыми войсками округа. Для укомплектования формировавшихся с 1940 года механизированных корпусов прежде всего использовались личный состав, вооружение и боевые машины ранее существовавших отдельных танковых и механизированных бригад и отдельных танковых батальонов стрелковых дивизий. К началу войны ни один из мехкорпусов не завершил формирование. Из всех имевшихся в округе автобронетанковых войск наиболее подготовленными к ведению боевых действий были 4-й и 8-й механизированные корпуса, в которые в первую очередь направлялись поступавшие с начала 1941 года танки КВ и Т-34. Но и в этих корпусах недоставало боевых машин, артиллерийско-стрелкового вооружения и других технических средств. Их дивизии располагали лишь половиной положенного количества новых танков. Из-за недостатка времени обученность и боевая сколоченность экипажей пока еще не достигли, к сожалению, нужного уровня. Несколько позже начал свое формирование 15-й механизированный корпус. Его боевая готовность к началу войны была намного ниже, чем первых двух корпусов. Наиболее укомплектованной здесь была 10-я танковая дивизия, насчитывавшая в своем составе до сотни КВ и Т-34. 37-я танковая дивизия имела в строю всего лишь 32 новых средних танка и 1 КВ. Весь остальной парк состоял из устаревших машин типа БТ-7 и Т-26. Экипажи только еще начинали осваивать новые танки. А 212-я моторизованная дивизия этого корпуса по существу лишь называлась танковой, так как не имела автомашин не только для личного состава, но и для перевозки тяжелого вооружения, боеприпасов и горючего. В ее артиллерии средств тяги хватало лишь на один дивизион, да и то без тылов. В корпусном артиллерийском полку имелось всего 5 тракторов, которыми можно было поднять только одну батарею. Остальные орудия могли двинуться с места только после поступления машин из народного хозяйства, то есть после объявления мобилизации. В еще более трудном положении находился мотоциклетный полк этого корпуса. Командным составом он был укомплектован только на 1/3. Рядовой состав пополнялся необученными призывниками. Остальные механизированные корпуса приступили к формированию еще позже, и положение в них было совсем тяжелым. Весь их танковый парк состоял из устаревших, преимущественно учебно-боевых машин, из расходовавших большую часть моторесурсов. В связи с тем, что эти танки были уже сняты с производства, запасные части для них почти не поступали, и каждая серьезная поломка означало, как правило, безвозвратный выход машины из строя. Предполагалось, что на этих машинах личный состав будет пока тренироваться до поступления новых танков КВ и Т-34. Как видите, механизированные корпуса, находившиеся в стадии раннего формирования, не могли считаться полностью готовыми к боевым действиям. Во всех наземных войсках нашего округа больным местом были транспортные средства. Имелось не более 25-30% нужного количества автомобилей и тракторов. Даже в дивизиях, находившихся у границы, их не хватало. В подавляющем большинстве мехкорпусов пехота, считавшаяся моторизованной, могла передвигаться только пешим порядком. А значительная часть дивизионной корпусной артиллерии оказывалась неподвижной из-за отсутствия средств тяги. Объяснялось это просто. Наша страна еще не была столь богатой, чтобы полностью обеспечить быстрорастущую армию автомашинами и тракторами. Считалось, что войска получат их в первые же дни мобилизации. Каждая дивизия знала, откуда, с каких предприятий и учреждений должна была поступить эта техника. В этом отношении фашистская армия обладала неоспоримым преимуществом. Она была полностью отмобилизована, на нее работала вся экономика Германии, уже давно переведенная на военные рельсы, а также экономика порабощенных фашистами стран Европы. В ее распоряжении оказалось огромное количество боевой техники армий оккупированных стран. К тому же немецко-фашистская армия уже вела военные действия в Европе и в ходе их успела приобрести основательный боевой опыт. Нельзя сбрасывать со счетов и то, что гитлеровцы сумели испытать свое вооружение на полях сражений и наладить массовое производство наиболее усовершенствованных образцов. Мы понимали, что в случае нападения фашистской Германии на нашу страну, нам нелегко будет отразить натиск, и драться придется в невероятно трудных условиях.